«Жизнь так необычна». Это книга о неопределенности. То есть ее автор ставит знак равенства между неопределенностью и выходящим из ряда вон событием. Утверждение, что мы должны изучать редкие экстремальные события, чтобы разобраться в обыденных, может показаться перебором, но я готов объясниться. Есть два возможных подхода к любым феноменам. Первый. Исключить экстраординарное и сконцентрироваться на нормальном. Исследователь игнорирует аномалии и занимается обычными случаями. Второй подход – подумать о том, что для понимания феномена следует рассмотреть крайние случаи, особенно если они, подобно черным лебедям, обладают огромным кумулятивным воздействием. Мне не очень интересно так называемое «обычное». Если вы хотите получить представление о темпераменте, моральных принципах и воспитанности своего друга, вы должны увидеть его в исключительных обстоятельствах, а не в розовом свете повседневности. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, наблюдая его поведение в течение обычного дня? Можем ли мы понять, что такое здоровье, закрывая глаза на страшные болезни и эпидемии? Норма часто вообще не важна. Почти все в общественной жизни вытекает из редких, но связанных между собой потрясений и скачков, а при этом почти все социологи занимаются исследованием так называемой нормы, основывая свои выводы на кривых нормального распределения, которые мало о чем говорят. Кривая нормального распределения, или так называемая Гауссова кривая, лежащая в основе любой статистики, это кривая колоколовидной формы, максимум которой приходится на среднюю величину. Строится на измерении средних значений и отклонений от них. Почему? Потому что никакая кривая нормального распределения не отражает, не в состоянии отразить, значительных отклонений, но при этом вселяет в нас ложную уверенность в победе над неопределенностью. В этой книге она будет фигурировать под кличкой ВИО – «Великий интеллектуальный обман». Платон и так называемые ботаники. Главным толчком к восстанию иудеев в первом веке нашей эры было требование римлян установить статую императора Калигулы в Иерусалимском храме в обмен на установку статуи еврейского бога Яхве в римских храмах. Римляне не понимали, что иудеи и более поздние левантинские монотеисты понимают под богом нечто абстрактное, всеобъемлющее, не имеющие ничего общего с антропоморфным, слишком человеческим образом, который возникал в сознании у римлян, произносящих слово «деус». Наиважнейший момент. Еврейский бог не укладывался в рамки определенного символа. Вот так же и для меня то, на что принято навешивать ярлык неизвестного, невероятного или неопределенного, является чем-то принципиально иным. Это отнюдь не конкретная и точная категория знания, не освоенная так называемыми ботаниками территория, а полная ее противоположность, отсутствие и предельность знания. Это антипод знания. Давайте отучимся употреблять термины, относящиеся к знанию, для описания полярного ему явления. Платонизмом, в честь философии и личности Платона, я называю нашу склонность принимать карту за местность, концентрироваться на ясных и четко очерченных формах, будь то предметы вроде треугольников или социальные понятия вроде утопии, обществ, построенных в соответствии с представлением о некой рациональности, или даже национальностей. Когда подобные идеи и стройные построения отпечатываются в нашем сознании, они затмевают для нас менее элегантные предметы с более аморфной и более неопределенной структурой. К этой мысли я буду многократно возвращаться на протяжении всей книги. Платонизм заставляет нас думать, что мы понимаем больше, чем на самом деле. Я, впрочем, не утверждаю, что платоновых форм вообще не существует. Модели и конструкции, интеллектуальные карты реальности, не всегда они верны. Они лишь не ко всему приложимы. Проблема в том, что а. вы не знаете заранее, только постфактум, к чему неприложима карта, и б. ошибки чреваты серьезными последствиями. Эти модели сродни лекарствам, которые вызывают редкие, но крайне тяжелые побочные эффекты. Платоническая складка – это взрывоопасная грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным. Именно там рождается черный лебедь. Скучные материи. Говорят, что если на съемочной площадке у знаменитого кинорежиссера Лукино Висконти актеры что-то делали с закрытой шкатулкой, в которой по сюжету лежали бриллианты, там на самом деле лежали настоящие бриллианты. Это неплохой способ заставить актеров прочувствовать свою роль. Я думаю, что в основе причуды Висконти лежит его эстетическое чутье и стремление к подлинности. В конце концов, обманывать зрителя как-то нехорошо. В этом эссе я развиваю одну основополагающую мысль. Я не пережевываю и не переупаковываю чужие идеи. Жанр эссе предполагает импульсивную медитацию, а не научный отчет. Приношу извинения за отсутствие нескольких очевидных тем в этой книге. Я исходил из убеждения, что материя, которая для автора слишком скучна, может оказаться скучной и для читателя. Кроме того, избегая скучных тем, можно отфильтровать несущественное. Разговоры в пользу бедных. Кто-нибудь, кого перекормили философией в университете, или, возможно, не докормили, может возразить, что встреча с черным лебедем не опровергает теорию о белизне всех лебедей, поскольку такая черная птица формально не является лебедем, ведь, по его убеждению, белизна – одна из составных понятия лебедь. Действительно, читатели Витгенштейна и читатели статей о комментариях к Витгенштейну склонны приписывать языку слишком большую роль. Витгенштейн Людвиг Йозеф Иоганн. Годы жизни 1889-1951. Австро-английский философ, автор теории, решающий основные философские проблемы через призму отношения языка и мира. В его трудах они предстают как зеркальная пара. Язык отражает мир, потому что логическая структура языка идентична онтологической структуре мира. Лингвистические упражнения и впрямь очень нужны для упрочения репутации на философских факультетах. Но мы, практики, принимающие решения в этом мире, оставляем их на выходные. В главе «Неопределенность шарлатанства» я объясняю, что при всей интеллектуальной привлекательности этих милых штучек с понедельника по пятницу куда важнее для нас другие предметы, о которых часто забывают. Люди за кафедрами, которым не приходилось принимать решения в неопределенной ситуации, не отличают существенное от несущественного. И это относится даже к тем, кто изучает проблему неопределенности, и даже в первую очередь к ним. Практикой неопределенности я называю пиратство, биржевую спекуляцию, деятельность профессиональных игроков, работу в определенных подразделениях мафии и серийное предпринимательство. Таким образом, я не приемлю ни пустопорожнего скептицизма, с которым мы не в состоянии бороться, ни теоретизирования вокруг языковых проблем, которые превратили значительную часть современной философии в нечто абсолютно бесполезное для тех, кого презрительно называют широкими массами. Немногие философы и мыслители прошлого хорошо это было или плохо, как правило, зависели от меценатов. Сегодня специалисты в области отвлеченных наук зависят от отношений внутри собственных сообществ, нередко превращающихся в патологически келейную ярмарку тщеславия. У старой системы было много недостатков, но она, по крайней мере, требовала от философов хоть какой-то привязки к реальности. Философ Эдна Ульман Маргалит отметила непоследовательность в настоящей книге и попросила меня обосновать использование конкретной метафоры «черный лебедь» в качестве символа того, что неизвестно, абстрактно и абсолютно неконкретно. Белых воронов, розовых слонов или наших братьев по разуму на некой планете в системе звезды Тау-Кита. Да, она поймала меня за руку. Здесь есть противоречие. В этой книге я выступаю как рассказчик. Я предпочитаю строить повествование как череду историй и сценок для иллюстрации нашей привычки в них верить и нашей любви к опасным упрощениям, которые таит в себе любой сюжет. Чтобы опровергнуть одну историю, нужна другая история. Метафоры и истории, увы, гораздо сильнее идей. Кроме того, они легче запоминаются и приятнее читаются. Если я собираюсь атаковать так называемые нарративные дисциплины, как я их называю, мое лучшее оружие – нарратив. Идеи появляются и исчезают. Истории остаются. Обобщение. Цель этой книги не просто раскритиковать Гауссову кривую и заблуждение статистики, а также платонизирующих ученых, которые просто не могут не обманывать себя всякими теориями. Я хочу сконцентрироваться на том, что имеет для нас реальное значение. Чтобы жить сегодня на нашей планете, нужно куда больше воображения, чем нам отпущено природой. Мы страдаем от недостатка воображения и подавляем его в других. Прошу заметить, что в этой книге я не прибегаю к дурацкому методу подбора так называемых подкрепляющих фактов. По причинам, к которым мы обратимся в главе 5, я называю переизбыток примеров наивным эмпирицизмом. Набор анекдотов, умело встроенный в рассказ, не является доказательством. Тот, кто ищет подтверждений, не замедлит найти их в достаточном количестве, чтобы обмануть себя и, конечно, своих коллег. Другой пример наивного эмпиризма – подбирать для поддержки какой-либо идеи вереницу красноречивых цитат из мертвых классиков. Если поискать, вы всегда найдете кого-нибудь, кто умно высказался в поддержку вашей точки зрения, равно как всегда можно найти другого мертвого мыслителя, который сказал нечто прямо противоположное. Почти все используемые мной изречения, кроме изречений бейсболиста Йоги Берры, принадлежат людям, с которыми я не согласен. Концепция «черного лебедя» основана на структуре случайности в эмпирической реальности. Обобщаю. В этом глубоко личном эссе я делаю наглое заявление, противоречащее многим нашим мыслительным привычкам. Оно заключается в том, что миром движет аномальное, неизвестное и маловероятное. Маловероятное с нашей нынешней непросвещенной точки зрения. А мы при этом проводим время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяющемся. Таким образом, каждое экстремальное событие должно служить точкой отсчета, а не исключением, которое нужно поскорее запихнуть под ковер и забыть. Я иду еще дальше и, как это ни прискорбно, утверждаю, что несмотря на прогресс и прирост информации, или, возможно, из-за прогресса и прироста информации, будущие события все менее предсказуемы, а человеческая природа и обществоведческие так называемые науки, судя по всему, стараются скрыть от нас этот факт. Структура книги. Эта книга построена в соответствии с простой логикой. Чисто литературное, с точки зрения темы и способа изложения, начало, постепенно модифицируясь, приходит к строго научному, с точки зрения темы, но не способа изложения, финалу. О психологии речь пойдет в основном в первой части и в начале второй. К бизнесу и естествознанию мы перейдем во второй половине второй части и сосредоточимся на них в третьей. Первая часть. «Антибиблиотека Умберто Эко» рассказывает в основном про то, как мы воспринимаем исторические и текущие события и какие искажения присущи нашему восприятию. Вторая часть. «Мы не можем предсказывать» про наши ошибки в оценке будущего и скрытых границах некоторых так называемых наук и про то, что можно сделать, чтобы эти границы преодолеть. Третья часть. «Серые лебеди Крайнестана». Глубже рассматривает экстремальные события, объясняет, как строится Гауссова кривая, великий интеллектуальный обман, и рассматривает те идеи в естественных и социальных науках, которые объединяются под общим понятием «сложные системы». Четвертая часть. «Конец» будет очень короткой. Я получил колоссальное удовольствие от работы над этой книгой. В сущности, слова складывались сами, мне оставалось только их записать. Я надеюсь, что читатель испытает сходные чувства. Должен признаться, что мне пришелся по душе уход в сферу чистых идей после активной жизни бизнесмена, связанной с массой ограничений. После публикации этой книги я намерен провести некоторое время вдали от бурной деятельности, чтобы развить свою философско-научную мысль в полной безмятежности.